2013 год. Москва. В столице Кира жила уже 5 лет. За это время она ни разу не пожалела о том, что в один день приняла решение уехать вслед за Дэном Кривицким, оставив позади и Малые Грязи, и Екатеринбург, и Николая Непряхина, и, по большому счету, маму. Той она просто ежемесячно переводила деньги. Много денег, позволяющих, наконец, не работать на износ. С хлебокомбината мама уволилась. Работала теперь только у Непряхина, чтобы совсем не сидеть без дела. Николай, несмотря на Кирин поступок, который он называл предательством, пожилую женщину не уволил. То ли оказался действительно добрым, то ли хотел через мать хотя бы издали наблюдать за Кириной жизнью. Мать писала, что Николай начал сильно пить. Кира знала, что это из-за нее, но особых угрызений совести не испытывала. Не ребенок же он в самом-то деле. За 5 лет Кира добилась всех целей, которые ставила перед тем, как уехать в Москву. Благодаря своим умениям она таки нашла новые рынки сбыта. Москва сдавалась с трудом. Все-таки здесь желающие за собой ухаживать женщины предпочитали французские кремы из дорогих бутиков и дьюти-фри аэропортов. Зато в Подмосковье нашлась весьма солидная целевая аудитория, скупающая продукцию Микки Бьюти на ура. Да и ставка на интернет-магазин сработала. Рассылки товара по всей стране все время росли. Примерно через год после того, как Кира стала москвичкой, встал вопрос об открытии новой фабрики. Первая в Екатеринбурге уже не справлялась с объемами. И здесь произошла вторая крупная ссора Киры с компаньонкой. Мила была категорически против расширения. «Тебе что, на жизнь не хватает?» Напряженно выговаривала она в трубку, когда Кира впервые позвонила ей со своим предложением. «Так всех денег не заработаешь. Доход у нас приличный. На хлеб, масло, икру, дорогие шмотки хватает. Я и с одним производством еле справляюсь, а на второе меня уже не хватит. Жить-то когда?» «Мила, деньги должны работать. У нас обеих еще вся жизнь впереди. Нужно расти. Расширять бизнес, выходить на новый уровень. Маленькая фабрика и 40 магазинов – это предел твоих мечтаний?» «Предел», – честно призналась Мила. «Большой бизнес, большие заботы. Мне того не надо». Немного подумав и посоветовавшись с Дэном, Кира приняла решение вторую фабрику открывать в Подмосковье. «Справится она без Милы, подумаешь, эко-невидаль». Она быстро нашла необходимое помещение. Закупила оборудование. Спасибо, свёкор помог. И уже через полгода удвоила производство продукции, которой теперь хватало, чтобы удовлетворить возросший спрос. К настоящему времени как-то так сложилось, что Мила управляла екатеринбургской фабрикой и сетью розничных магазинов. А Кира – фабрикой в Подмосковье, сетью корпоративных клиентов-оптовиков, а также интернет-продажами. Ну и вся реклама, разумеется, была на ней. Доходы, существенно увеличившиеся, они, тем не менее, по-прежнему делили пополам. И Кира все чаще приходила к мысли, что это не совсем справедливо. Все-таки ее вклад в бизнес несоизмеримо выше, чем Милы. Вот только что с этим делать она не знала. Вернее, не хотела принимать неизбежные трудные решения. За 5 лет социальные сети в России сделали огромный шаг вперед. Теперь их было несколько. И Кира, разумеется, открыла свои аккаунты во всех. И быстро расширила свою аудиторию, размещая для ее привлечения психологический контент. А для продаж продукции – рекламный. Планировать акции в сети ей помогал Дэн, который оказался очень талантливым маркетологом. 2 года назад они официально поженились. Вот только фамилию Кире пришлось оставить свою. Потому что под ней ее знали несколько сотен тысяч подписчиков. Кривицкие-старшие не были против их союза, потому что по достоинству оценивали как бизнес-хватку избранницы своего сына, так и его неподлежащую сомнению любовь к ней. Хорошо молодым, да и слава богу. Единственное, что омрачало настроение свекрови и свекра, это то, что молодые никак не хотели обременять себя детьми. И Кира, и Дэн считали, что торопиться с этим не стоит. Для начала нужно встать на ноги, развить бизнес, сделать его устойчивым и самостоятельным, а уже потом выпадать из ежедневной круговерти, отвлекаясь на воспитание детей. Сейчас на пороге своего 30-летия Кира ничуть об этом не жалела. Пожалуй, наступает время, когда можно задуматься о детях. Может быть, не сразу, а через год-два, но рожать всё-таки надо. К тому моменту фабрика будет работать практически сама по себе. А вести сети можно и в декрете. Подписчицам, кстати, наверняка понравится детский контент. Женщины любят умиляться чужим детям. Да и линейку товаров можно будет расширить. Сначала кремами и средствами ухода для беременных, а потом и для малышей. Однако новое предложение Дэна сразу отодвинуло эту заманчивую перспективу. «Смотри, какая есть фишка», — сказал он примерно за 2 месяца до 30-летнего юбилея Кира. «На Западе сейчас очень модными стали мотивационные тренинги. У тебя же это отлично получается — учить других ставить цели и идти к ним. Предлагаю собрать большой зал в день твоего рождения. Сделать достаточно дорогие билеты. 1000 по 2-3. Не меньше, но и не больше, чтобы не отпугнуть потенциальных желающих. Провести марафон часов на 5-6, в ходе которого мотивировать собравшихся в качестве тренера. На мероприятии можно раздавать вашу продукцию, просто включив ее в стоимость билета, чтобы не потерять на этом деньги. Остальным окупить аренду зала. И посмотреть, что получится. Если выгорит, то на следующий тренинг стоимость билетов можно будет поднять 2 раза. 6-часовой марафон? А я потяну? С сомнением спросила Кира. Да и зачем? Что нам это даст? Арендуем Крокус Сити Холл. В нем 6500 мест. При цене билетов 3000 одну из них откладываем на продукцию Микки Бьюти. Это сразу оборот на 6,5 миллионов. А ведь каждая из замотивированных клиенток в будущем будет покупать еще и еще. Остальные 2000 дают еще 13 миллионов в выручке. 3 закладываем на аренду зала и оборудования. Еще 3, максимум 5, на другие расходы, связанные с организацией мероприятия. Остается 5 миллионов чистой прибыли. Неплохой доход, как мне кажется. Доход выглядел действительно неплохим, а все предложение в целом заманчивым. Так что Кира обещала подумать. Она никогда не принимала скоропалительных решений, а потому погрузилась в недра интернета, чтобы собрать информацию о тренингах. За основу она взяла материалы о популярном коуче Тони Робинсе, которые нашла на англоязычных сайтах. Эта информация действительно заставила ее задуматься, поскольку Дэн, похоже, был прав. Энтони Робинс являлся одним из самых высокооплачиваемых мотивационных тренеров, очень популярным в Соединенных Штатах Америки и Великобритании. За его выступления люди были готовы платить просто невероятные суммы. Собирал он залы размером со стадион. И Тони, и его последователи условно делились на 3 группы. Первые были классическими мотиваторами, чье публичное выступление просто заряжало энергией. Их цель вовсе не заключалась в том, чтобы делиться секретами своего успеха. От них трудно было услышать что-то новое. Ведь то, что они рассказывали со сцены, не содержало никакой тайны. Хочешь успеха – действуй. Хочешь побороть свой страх – иди ему навстречу. Все эти истины были банальными, а именно потому работали. Кира сразу вспомнила, как впервые опробовала подобную практику – за гаражами у своей школы. Ну да, сработало. Все ее бывшие врагини, после того разговора, превратившиеся в подруг, смотревших ей в рот и ходивших за ней по пятам, достигли того, чего хотели. Значит, Кира, с ее врожденным талантом к психологии, умноженным на полученный диплом, являлась именно мотиватором, дающим людям энергию следовать за своими мечтами. Вторую группу публичных тренеров можно было назвать специалистами. Они на своих выступлениях делились формулой своего собственного успеха, раскладывая по шагам, как и что нужно сделать, чтобы вывести жизнь на новый уровень. На них ходили люди, уже настроившиеся на активные действия и нуждающиеся в инструментах, чтобы сделать первый шаг. Пожалуй, и им Кира могла быть полезной. Она владела знанием, как выстроить собственный блог, свою страницу в соцсетях, грамотно построить маркетинг и обеспечить воронку продаж, привлечь подписчиков, а главное — их удержать. Если поделить пятичасовое выступление на блоки, то в первом можно просто мотивировать зал, раскачав его на максимальную отдачу, а во второй части — перейти к конкретным практикам. Третья группа тренеров включала в себя просто желающих заработать на билетах. Простая экономика, прикинутая Дэном на пальцах, показывала, что это направление может быть не менее выгодным, чем продажа кремов. Там доходность процентов 15, если учесть все затраты на производство, персонал, маркетинг и доставку. А тут рентабельность сразу выскакивала процентов на 30. Вполне себе красивый бизнес. Отдельно Кира проработала характеристики аудитории, которая могла бы выложить немалые деньги за то, чтобы послушать о чужом успехе. В первую очередь это были женщины, испытывающие потребность в поддержке. Конечно, они и без всякого мотиватора понимали, что для того, чтобы хорошо жить, нужно работать, ведь халявы не бывает. Они даже готовы пахать, но так уж устроена жизнь, что для процветания важны не только знания и упорство, но и сторонняя поддержка. Важно, чтобы в тебя кто-то верил. В свое время для Киры таким человеком стал Николай Непряхин, рискнувший вложить деньги в открытие маленькой косметической фабрики, сегодня приносящей миллионы. Теперь этим, несомненно верящим в нее человеком, стал Дэн. Другими словами, существовала категория людей, которым подобные мероприятия были важны именно для эмоциональной подпитки. Кроме того, как психолог, Кира понимала, что один и тот же текст, произнесенный разными людьми, воспринимается по-разному. Одно дело, когда в тебя верят родители. Совсем другое, когда на прорыв тебя зажигает успешный человек, стоящий на сцене в свете софитов. Тренинги, семинары и выступления мотивационных ораторов могут менять и состояние человека, и то, как он воспринимает информацию. Еще одним направлением психологического воздействия Кира видела снятие страха успеха. Она знала, что многие люди, на словах мечтающие о том, чтобы стать успешными и счастливыми, не делали ничего только потому, что боялись, что их мечта сбудется. В результате успеха жизнь всегда становится другой, и эти перемены страшат порой даже больше, чем неудача. В ее собственном случае пришлось переехать в чужую, незнакомую Москву, обидеть Николая, разочаровать Милу, оставить маму одну, и все это стало ценой за нынешнюю Кирину жизнь, которая выглядела как сбывшаяся сказка. Как же много вокруг людей, которые, в отличие от нее, пугаются возможного отторжения близких, неизбежной смены окружения, сваливающейся на голову ответственности и неизвестности. Кому-то с детства рассказывали, что успешные люди бессердечны, и деньги – зло. Кто-то просто не видел вокруг себя положительных примеров. Кто-то каждый раз получал по носу, когда проявлял активность. В итоге сознательно человек хотел успеха, а в душе боялся его. А потому оставался пассивным, на деле не предпринимая никаких шагов. Но при этом продолжал верить в чудо, которым вполне могли стать лекции мотивационных тренеров. Некой волшебной пилюлей, проглотив которую, можно вознестись на вершину Олимпа. Туда, где, собственно, тренер и обитает. Собрав всю эту информацию, Кира поняла, что готова к дебюту. Оставшиеся до ее дня рождения полтора месяца они с Дэном посвятили конкретным мероприятиям по организации юбилейного мотивационного форума Киры Плюновской. Именно так они назвали мероприятие. Используя возможности Кривицкого-старшего, они арендовали зал Крокус-холла, раскрутили рекламу в интернете, продали все билеты до последнего, организовали раздачу подарков косметики, которые вручались всем гостям на входе. Это тоже обыгрывалось в рекламе. Все люди на свой день рождения получают подарки, и только Кира Пленовская их дарит. Для того, чтобы обеспечить почти 7 тысяч подарочных наборов, пришлось практически опустошить склад. Конечно, две фабрики их фирмы производили гораздо больший объем продукции, но благодаря их же с Милой усилиям почти весь он уходил по уже заключенным контрактам с оптовиками, розничной сети фирменных магазинов и интернет-заказам. Кроме того, именно на складе интернет-магазина Кира отложила довольно крупную партию, понимая, что агрессивная реклама юбилейного форума, а также отзывы на него неминуемо приведут к резкому всплеску интереса к кремам и тоникам, а значит, и росту интернет-продаж. Для того, чтобы обеспечить товарные запасы, она выгребла все не только с подмосковной фабрики, но и с той, что в Екатеринбурге тоже. Мила подобным решением была недовольна, выразив свое несогласие в резкой форме. Позвонила она накануне форума, когда нервы Киры и так были натянуты, как струны, а сама она находилась на пике собранности и сосредоточенности на результате, как бывало всегда, когда ей предстояло новое дело. «Слушай, Мил, а чем ты недовольна, я не понимаю?» Спросила Кира, когда компаньонка в трубке перестала орать, как резаная. «Я увеличиваю объем продаж. Привлекаю внимание к нашему бренду. Рулю практически всем, выполняя 4/5 всей работы. А прибыль мы с тобой делим на равных, если ты забыла. И при этом ты еще выражаешь мне свое недовольство? А ты не обнаглела ли, дорогая?» «Это ты обнаглела!» Завизжала в ответ Мила. «Забурела там совсем в своей Москве. Конечно, невестка Кривицкого. Зачем тебе деньги, если ты их и так лопатой гребешь? Живешь в загородном доме на всем готовом, мягко спишь, сладко ешь, даже детей не рожаешь, потому что не в состоянии заботиться ни о ком, кроме себя. Ты мать бросила, Колю бросила. А сколько они для тебя сделали? Просто перешагнула через людей, как будто их и нет. А теперь что? Через меня решила перешагнуть? Так я тебе не позволю». Слово «Коля», проброшенное вскользь, словно невзначай, зацепило край сознания, но не отложилось. Настолько несправедливо было все, что кричала сейчас Мила. Как была торговкой в маленьком магазинчике, так ею по своему менталитету и осталась. Не способна она на полет мысли, на выход на широкий простор, на свободное парение. Вот и приходится каждый раз уламывать ее через колено. Причем для ее же блага. Впрочем, думать об этом перед выходом на сцену было совершенно некогда, да и нецелесообразно. Кира просто скинула звонок, решив, что разберется со всем этим позже. Правда, Дэну рассказала, поскольку за 5 лет привыкла делиться с ним всем, что имело значение. Это был ее самый необычный за 30 лет день рождения. 6 часов Кира не сходила со сцены, произнося зажигательные речи, рассказывая истории, раскачивая зал, вызывая его на ответную реакцию. Она показывала ролики, раскрывала слайды с диаграммами, сыпала цитатами и мотивировала, мотивировала, мотивировала. Сейчас, в эти минуты, она чувствовала себя самым счастливым человеком на свете. Девочка, когда-то вещавшая из телевизора, сделанного из картонной коробки, сейчас стояла на сцене одного из самых крупных концертных залов страны. Держала внимание 7-тысячной аудитории, показывала себя в свете софитов, занимаясь тем, что любила с самого детства. Заряжала людей верой в успех. И это было так круто, что не передать словами. Домой они с Дэном приехали только в 11:30. Весь дом был заполнен букетами, подаренными зрителями. В спальне тоже стояли цветы, но уже от Дэна. Ее обожаемые темно-бордовые розы. Их было так много, что от сладкого запаха кружилась голова. Не меньше 1000. На прикроватном столике лежала коробка с очень красивым и страшно дорогим ожерельем с бриллиантами и рубинами. Их глубокий насыщенный цвет перекликался с оттенком роз. Кира протянула руку и достала ожерелье, переливающееся у нее на пальцах. Дэн помог ей застегнуть его, обернув вокруг изящной шеи. «А вот еще один подарок», — сказал он тихо и протянул папку. Открыв ее, Кира увидела какие-то документы. Несмотря на усталость сегодняшнего дня, ей было отчего-то понятно, что прочитать их надо сразу, не откладывая на завтра. Из документов следовало, что с сегодняшнего дня Кира Пленовская является единственной владелицей фирмы «Мики Бьюти», а также принадлежащих компании двух фабрик, сети розничных магазинов, сайта для интернет-продаж и прочих активов, включая рецепты продукции и, собственно, бренд. «А как же мило?» — тихо спросила она у Дэна. «Как тебе удалось ее уговорить?» «Ее уговаривал не я, а сотрудники папиной службы безопасности», — улыбнулся в ответ муж. Причем не уговаривали, а поставили перед фактом. Не то чтобы гражданка Соболева Людмила Леонидовна оказалась хорошим управленцем. На ее предприятии выявили довольно большую налоговую недоимку, за которую она, как директор, несла персональную ответственность. Так что выбор перед ней стоял небольшой. Либо продать свою долю в бизнесе посреднику, действовавшему от твоего имени, причем за весьма скромное вознаграждение, либо стать фигурантом уголовного дела с реальной перспективой сесть лет на 5. «Скромное вознаграждение?» В голове у Киры слегка шумело. То ли от усталости, то ли от всего происходящего. Миле Соболевой заплатили реальную стоимость фабрики в Екатеринбурге, сети магазинов, а также имеющегося на складе сырья. Готовой продукции сейчас нет. Мы же ее выгребли под форум подчистую. А к заводу в Подмосковье, интернет-магазину и бренду она никакого отношения не имеет. Это все целиком и полностью твоя заслуга. А деньги на счетах? Они же есть. Мы неплохо сработали прошлый год. С хорошей прибылью. Отец забрал. В качестве компенсации за инвестиции в фабрику в Подмосковье. В ближайшее время он переведет их уже на новые открытые счета в качестве подарка на твое 30-летие. Тебе повезло, Кира. Мой отец тебя любит. Впрочем, я тоже. «Да, мне повезло», — думала Кира, ощущая себя посреди какого-то сна. «Мне повезло, а Миле нет». Впрочем, ей повезло в тот день, когда я промочила ноги рядом с ее магазином. Только она не смогла распорядиться этим везением в полную силу. Это не всем дано. Оседлать успех.